Ну что вы? Вот я к вам, специалисту, и обращаюсь за разъяснениями. А, кстати, почему вы действительно обратились к западным психиатрам, а не к советским? Я обращался. Они сказали, что среди них нет академика Сахарова. В частных беседах многие, однако, вас ругали и оспаривали ваше заключение. Ну и что же они говорили? Живо заинтересовался Лунц. Что вы плохой клиницист, никогда не наблюдали динамики болезни, и ваша диагностика — сплошное гадание. Ах, вот как, обиделся Лунц. И кто же это говорил? Я только рассмеялся в ответ. Он был уязвлен. Как бы я ни оскорблял его, ничто не могло его так задеть, как мнение коллег, с которыми он много лет сидел на одних конференциях и симпозиумах. Ему, видимо, уже приходилось перед кем-то оправдываться, потому что он тотчас извлек какой-то свой психиатрический самиздат и начал обиженно доказывать, что на психиатров клевещут давно. Еще в XIX веке кто-то из отцов русской психиатрии публично осуждал инсинуации против психиатров, в то время как никогда, абсолютно никогда психиатры не злоупотребляли своей профессией. «А как же Чаадаев?» — изумился я. «Вот видите, — ухватился он, — вы опять беретесь судить о том, чего не знаете. Чаадаева никогда не смотрел психиатр. Его смотрел просто придворный врач. Психиатров тогда еще не было». И правда, повезло Чаадаеву. Не было тогда психиатров, спецбольниц, сульфазина, галоперидола, укрутки. Не было у Николая I своего придворного Лунца. Но мы-то с вами теперь понимаем, что была у Чаадаева самая настоящая шизофрения, вялотекущая. Я знал, что живым меня в этот раз из спецбольницы не выпустят. Слишком обозлилась на меня вся эта банда. В лучшем случае идиотом. Лет через 10 пугать добрых людей. Ну да я этого дожидаться не стану. Держали меня отдельно в специальном изоляторе внизу. Не хотели держать со всеми подэкспертными, чтобы потом не рассказывали. А кроме того, боялись, что я ухитрюсь как-нибудь связаться с волей. Слишком часто я здесь бывал, знал всех сестер, нянечек, надзирателей, и они ко мне хорошо относились. А чтобы не скучал, посадили со мной такого же смертника, Андрюшу Козлова. Молодой паренек лет 22, рабочий с какого-то крупного ленинградского завода. Однажды в заводском общежитии заспорил он с приятелями, что попадет из мелкокалиберного ружья в мишень на расстоянии 100 метров. Ружье у них было, и он из окна попал в фонарь, действительно метрах в 100, висевший на территории завода. Общежитие находилось рядом через забор. «Я еще и дальше могу попасть», — похвастался Андрюша. «Вон туда, где дорожка к управлению. В директора могу попасть, когда он утром приезжает на работу». Директор их был крупная шишка, депутат Верховного Совета и даже член ЦК, кажется. А через несколько дней их всех арестовали. И как ни пытался Андрюша доказать потом, что не собирался убивать директора, просто пошутил, похвастался своей меткостью, ничего не помогало. В фонаре нашлись следы пули, ружье забрали при обыске, все улики налицо, подготовка к террористическому акту. А еще раскопали следователи, что когда-то он писал жалобу в Москву на этого директора, денег ему за сверхурочные не доплатили. Стало быть, мотив личной вражды. «Эх, черт!» — не стерпел Андрюша с досадой. «Знать бы такое дело, действительно убил бы его давным-давно, все равно теперь сидеть». А следователь посмотрел на него тяжело и странно, словно увидел в нем что-то особенное, и сказал только: «Больше ты его никогда не увидишь». Не понял Андрюша, что бы это значило. Расстреляют, что ли? Я не стал ему объяснять, самому было тошно. Так травил всякие байки о лагерях, о побегах, развлекал чем мог. Каким-то чудом достали мы с ним карту мира. Мелкая, правда, была карта, но все-таки путешествовать можно. Конечно, сначала поехали в Италию, в Венецию, покататься на гондолах, потом в Неаполь, через Рим. Погода все время была прекрасная, об этом мы позаботились. В тротториях у дороги пили дешевое вино, закусывали овечьим сыром и луком. Толковали с бронзовыми крестьянами про урожай винограда. В Риме я показывал ему всякие памятники, Колизей, термы, собор святого Петра, но он быстро устал. Поспорили, ехать в Испанию или нет. Все-таки там Франко. Андрюша не хотел. Черт тебя знает, Франко возьмет да посадит. Мы ведь из России, да и языка не знаем. Доказываю потом. Поэтому поехали в Грецию. Оттуда в Израиль. Надо же поглядеть. Столько разговоров. И дальше в Индию, в Сингапур. Название было красивое. В Гонконг, в Японию, где все улицы увешаны иероглифами, словно гирляндами цветов. Закончили в Калифорнии.